шарка. Я, сука, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль. Стану на мерзе, сука, везде только первый. Я молодая легенда, сука, меня любят дети. Сука, на мне ща бабки, все мои таки парки. Сука, там мы на бабки, пока никак не хватит. Да, я легенда, но мне похуй, если чё. Да, похуй, мы сегодня в бане, значит, будет горячо. Да, хоть тот препод, твой неверие не поставил мне зачёт. Да, похуй, я с тобой говорили, так. Делаю деньги, как ебаный свет. Сама кидаю на руку и цепь. Маме спасибо, родился и вы. Своему парню быть все красивей. Сука меня любит, будто я гей. На свет и тень. Я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль, я пыль. Первый трек, альбом в прямом эфире. Бич, ты знаешь, ты знаешь. Ты знаешь, кто первый в этом дерьме. И я сажусь в это дерьмо. Я тут первый.